Калилегуа производит главным образом сахар. Кроме того, собирают хороший урожай самых различных тропических фруктов, которые поставляются на рынки Буэнос-Айреса. Калилегуа – это равнина, охваченная полукружием гор, склоны которых покрыты густым тропическим лесом. Было как-то странно вдруг попасть в это царство буйной растительности. Покинув аэропорт, мы примерно час ехали по холмистой, полупустынной местности, почва которой наполовину выветрилась и была прокалена солнцем. Здесь росли кустарники, кое-где попадались большие, как бы распухшие стволы. Кора этих деревьев была усеяна колючками. То и дело встречались вздымающиеся в небо гигантские футов 20 высотой кактусы со странными изогнутыми ветвями. Они тоже были утыканы шипами и выглядели недружелюбно. После двух крутых поворотов мы съехали с холма в долину, и растительность вдруг настолько резко изменилась, что даже глазам стало больно. Началась яркая зелень тропиков, такая масса оттенков, такая свежесть, что по сравнению со всей этой растительностью Англии показалась бы не зеленой, а серой. Потом, словно в подтверждение того, что я снова нахожусь в тропиках, через дорогу, посвистывая щебеча, перелетела небольшая стайка длиннохвостых попугаев. Немного погодя, мы проехали мимо группы индейцев, одетых в рваные рубахи и штаны, с необъятными соломенными шляпами на головах. Это были приземистые люди с монгольскими чертами лица и странными, похожими на терновые ягоды, выразительными и умными глазами. Они посмотрели на нас равнодушно. Индейцы, длиннохвостые попугаи, яркий пейзаж – все это ослепило меня, ударило в голову, как вино. Машина сбавила ход, свернула с главной дороги на проселок. По обеим сторонам росли густые рощи гигантского бамбука. Некоторые стволы с зелеными тигровыми полосами были толщиной с бедро человека и имели бледный медовый оттенок. Бамбук красиво склонялся над дорогой, его трепещущие листья переплетались над головой так плотно, что внизу было мрачно, как в кафедральном соборе. Между мощными стволами поблескивал, вспыхивал солнечный свет, а сквозь шум двигателя доносились странные стоны и крики. Казалось, бамбук вскрикивал, раскачиваясь на ветру. Мы подъехали к вилле, наполовину скрытой под буйно разросшимися цветами и ползучими растениями. Навстречу нам вышла Джоан Летт. Это она вместе со своим мужем Чарльзом пригласила меня. Она повела меня в дом, очень радушно предложила чашку чая. И еще немного погодя, когда Чарльз вернулся с работы, мы уже сидели на балконе и в сгущающейся синеве вечера обсуждали план действий. По опыту, приобретенному в самых разных концах света, я знаю, что достаточно густо населенные местности многих животных можно приобрести без особых трудностей, потому что жители держат их либо для забавы, либо для того, чтобы, вырастив до определенного возраста, разнообразить ими свой стол. Так что в первую очередь следует обойти все окрестные поселения и купить все, что можно, а уже потом самому добывать остальных, обычно более редких животных. Под мелодичный звон льда в стаканах джином я изложила эти соображения Чарльзу, но он совершенно обескуражил меня, сказав, что индейцы не держат в домах никаких животных, кроме обычных кошек, собак и кур. Однако он обещал, что завтра же попросит одного из своих наиболее способных помощников навести справки в деревне и сообщит мне результаты. Подбодренный джином, я пошел спать, но настроение у меня было скверное. Мне стало казаться, что я зря приехал сюда. И даже тихая песня цикад в саду и огромные трепещущие звезды, напоминающие мне о том, что я снова в тропиках, не могли настроить меня на веселый лад. Однако на следующее утро дело предстало в ином свете. После завтрака я вышел в сад и наблюдал за стайкой золотых, синих и серебряных бабочек, добывавших себе корм в больших пунцовых цветах, когда явился Луна. Я услышал, как он поет прекрасным тенором, шагая по бамбуковой аллее. Подойдя к калитке, он оборвал песню и, хлопнув в ладоши, известил хозяев о своем приходе. Этот обычай существует во всей Южной Америке. Потом он открыл калитку и подошел ко мне. Это был человек небольшого, футов 5 роста, и тонкий, как 14-летний мальчик. У него были красивые, немного резкие черты лица, огромные черные глаза и черные, коротко остриженные волосы. Он протянул руку, на вид такую же хрупкую, как крылья бабочек, летавшие вокруг. «Сеньор Даррелл?» — спросил он. «Да», — ответил я, пожимая руку осторожно, боясь сломать ее в запястье. «Я Луна», — сказал он так, словно одного этого уже было достаточно, чтобы все объяснить. «Вас послал сеньор Лет?» — спросил я. «Си, си», — ответил он с обаятельной улыбкой. Мы стояли и смотрели на бабочек, паривших над красными цветами, и я судорожно ломал голову, подыскивая нужные испанские слова. «Как красиво! Какие необыкновенно красивые животные!» — сказал Лун, указывая на бабочек. «Си!» — сказал я. Ему снова замолчали, дружелюбно улыбаясь друг другу.